Мир вам, братья и сестры, друзья. Господь благословенный день создал для своей славы. И сегодня я хочу вместе с вами читать 4-й псалом. Псалом Давида. «Когда я взываю, услышь меня, Боже, правды моей. В тесноте ты давал мне простор, помилуй меня и услышь молитву мою. Сыны мужей, доколе слава моя будет в поругании? Доколе будете любить суету и искать лжи? Знайте, что Господь отделил для себя святого своего. Господь слышит, когда я призываю его. Гневаясь, не согрешайте. Размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших и утешитесь. Приносите жертвы правды и уповайте на Господа. Многие говорят, кто покажет нам благо? Яви нам свет лица Твоего, Господи. Ты исполнил сердце мое весельем с того времени, как у них хлеб и вино умножились. Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности». Такой замечательный псалом Господь благословенно дает нам сегодня с вами слышать. И Давид начинает: «Когда я взываю, услышь меня, Боже, правды моей. В тесноте ты давал мне простор». То есть Господь всегда заботился о Давиде. Господь всегда заботится о детях своих, всегда заботится о тех, кто следует за ним. И Давид напоминает и говорит: «В тесноте ты давал мне простор». То есть какие бы тяжелые обстоятельства ни были в жизни, как бы нам казалось непреодолимы они, но Господь дает простор, Господь всегда выводит, Господь всегда с нами. И дальше он говорит: «Помилуй меня, услышь молитву мою». То есть помилуй меня, даруй мне силы, крепости. И Давид говорит: «Сыны мужей, доколе слава моя будет в поругании, доколе будете любить суету и искать лжи». Сегодня многие люди суетятся, и мы с вами суетимся о многом, действительно о многом. Но много ли нам нужно? Если выехать за город и попасть в лес, то вся эта суета в одночасье покажется нам ничем. Пение птиц, лес зеленый, разные растения, находящиеся в лесу, и мы с вами понимаем, что много ли для человека надо. Или выехать на море, или на отдых, или еще куда-то, где великолепие Божие, где все то, что создал Господь. И вот Давид говорит: «Доколе слава моя будет в поругании?» Бог говорит через Давида: «Доколе моя слава будет в поругании? Доколе будете любить суету и искать лжи?» Обманывать себя, что Бога нет, обманывать себя, что Господь не видит, обманывать себя, что Господь не знает. «Доколе будете искать лжи?» Дальше: «Знайте, Господь отделил для себя святого своего. Господь слышит, когда я призываю его». Господь действительно слышит, когда мы взываем к нему, когда мы говорим к нему. А дальше наставление нам: «Гневаясь, не согрешайте. Размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших и утешитесь. Приносите жертвы правды и уповайте на Господа». Наш праведный гнев, он всегда наш, потому что он не творит правды Божией, наш праведный гнев. Правду Божию творит только милость Божия. И эту милость Господь явил на Голгофском кресте. Эту благодать и милость к человекам всем явил Иисус Христос, когда пришел для того, чтобы принести себя в жертву за грехи наши. чтобы умереть, как написано в Писании, и в третий день воскреснуть и вознестись к Богу Отцу и ходатайствовать за нас, и быть заступником нашим. Это и есть милость Божья. Но вот здесь написано: гневаясь, не согрешайте. Да, лучше приносите жертвы правды и уповайте на Господа. Многие говорят: кто покажет нам благо? Это говорили тогда, во времена Давида. Это говорят и сейчас люди. Кто покажет нам благо? Яви нам след лица Твоего, Господи. Ты исполнил сердце мое весельем с того времени, как у них хлеб и вино умножились. То есть можно быть и не очень обеспеченным человеком, но радоваться тому, что дает Господь, что дает Господь пищу, что дает Господь сон, что дает Господь жизнь. И написано в 9 стихе: «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности». Многие люди ищут сегодня безопасности, и мы, наверное, порой очень часто ищем эту безопасность, но смотрите, кто дает эту безопасность? Кто дает спокойствие, кто дает сон спокойный? Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты един, Господи, един даешь мне жить в безопасности. И пусть Господь сегодня благословит каждого из нас услышать эти слова: доколе быть в поругании, да, сыны мужей, доколе быть пренебрегаемым, да, доколе будете искать суету, искать лжи. Может быть, стоит все-таки уповать на Господа? Может быть, стоит воззвать к Нему и не говорить, кто покажет нам благо, потому что Господь показал уже это благо. И, наверное, мое пожелание сегодня каждому из нас, чтобы мы воззвали к Господу и приняли то благо, которое Он дает. С смирением, с кротостью, с долготерпением, потому что только Господь дает сон, только Господь дает спокойствие, только Господь дает мир. Да будет имя Господне благословенно во веки веков. Аминь.